будь человека, находящегося за сотни или даже тысячи километров. Какие лучи способны преодолеть такое расстояние? Ученые занялись этим явлением и выяснили, что источником колебаний являются не какие-то волны, а сам гадатель. Его рука приводит в движение маятник или отвес, и этим выражает какой-то подсознательный процесс. Колебания исходят от самого гадателя, но он сам может привести в движение маятник, получив в свою очередь откуда-то необходимую информацию. Гадатель является в данном случае посредником между какими-то неведомыми силами и маятником. Правильность гаданий зависит от медиумических способностей радиэстезиста. Если он обладает способностью к ясновидению или телепатии, то вероятность его предсказания выше. Короче говоря, гадатель задает маятнику или отвесу вопрос, а сам же, порой совершенно не осознавая это, дает на него ответ. В 1989 году в Германии произошел следующий случай. Один альпинист-любитель из нашего города поехал с женой в отпуск в горы. Однажды утром он отправился в поход и не вернулся. Его жена подняла тревогу, был организован поиск. Вскоре с вертолета сообщили, что трасса возможного похода во многих местах засыпана снегом. Тогда жена этого альпиниста обратилась за помощью к одной известной прорицательнице. Та разложила карту местности, прошлась отвесом по ней и с уверенностью показала местонахождение нашего земляка. По настоянию жены туда двинулись спасатели. В указанном месте они начали раскапывать снег и действительно обнаружили сильно замерзшего, но живого альпиниста. Хотя приведенный пример показывает положительные последствия использования маятника, но все же мы убеждены, что за этим видом гадания стоят оккультные силы. Какие выводы необходимо из этого сделать? Кто пользуется услугами радиэстезии, тот пользуется услугами злых сил. А это имеет серьезные последствия. Подробнее мы будем о них говорить в одной из следующих глав. Здесь же мне хочется только отметить, что последствиями пользования услугами злой силы могут быть внутреннее беспокойство, богохульные или назойливые мысли, внутренняя скованность. Дело может даже дойти до психических заболеваний. Сатана тоже помогает, но требует за это огромную цену. Он требует за это душу человека. Библия же по этому поводу очень однозначна. Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Второзаконие 18:10-14. Гадание и пророчество. Сейчас я хочу подвести итог всего обсуждения суеверий и отметить, чем же отличаются человеческие попытки познать будущее от пророчеств, которые Бог дает людям. Почему человеку нельзя делать то, что можно делать Богу? Давайте сначала еще раз подытожим наше размышление. Почему же людей так тянет заглянуть в будущее? Любопытство. Человеку всегда хочется знать больше. С одной стороны, это имеет положительный аспект. Большинство открытий было сделано именно благодаря любопытству человека. Человек хотел знать, что кроется за тем или иным явлением природы. Начинал изучать, размышлять и достигал при этом порой замечательных результатов. Но совершенно иначе обстоит дело, когда любопытство человека начинало выходить за пределы доверенного ему материального мира. Когда он хотел заглянуть за кулисы потустороннего. Бог же, создавая человека, поставил границы его деятельности, а значит и его исследованиям. И благословил их Бог, и сказал им Бог, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Бытие 1:28-2:15-19:20. Человеку поставлен предел его деятельности. Это окружающий его, видимый, материальный мир. У него есть органы для восприятия этого мира. Он может понять происходящее вокруг него, может господствовать над ним. Это проявляется в том, что ему доверено было дать всему остальному творению имена. Другой же, потусторонний мир, доступ человеку закрыт. Если ему предназначался контакт с тем миром, то это происходило только по инициативе Бога. Бог сам навещал первых людей и имел с ними общение. В дальнейшем Бог через пророков открывал людям свои планы, но инициатива всегда исходила от Него. Любопытству человека поставлены границы. Страх. Еще находясь в раю, человек нарушил волю Бога и с тех пор находится под сильным влиянием сатаны, распространяющего страх. С тех пор страх является одним из основных чувств человека. Достаточно здесь прочитать некоторые псалмы 12, 21, 36, 79, 114. Это страх перед прошлым. А вдруг там было что-то неправильно сделано? Страх перед настоящим. Ориентируюсь ли я правильно? Не допускаю ли я каких-нибудь ошибок? Страх перед будущим. Что нас ждет? И, конечно же, страх перед подсознательно живущим в нас сознанием высшей инстанции, перед которой когда-то придется держать ответ. Особенно человек боится самого себя и своего ближнего. Сколько войн, преступлений было совершено по причине этого страха. Страх тяжелым бременем лежит на человеке, и особенно в последнее время. Особое выражение он нашел в произведениях сюрреализма. Сколько в них внутренних скрытых страхов. Страх сужает поле жизни человека, лишает его светлого взгляда в будущее, радости и оптимизма. Чего только человек не предпринимал для своего освобождения от этого страха. Самым ранним и самым распространенным и по сей день методом мнимого освобождения было гадание, ворожба, то есть попытка заглянуть в будущее. Силами добра это сделать невозможно. Тогда люди стали пользоваться услугами злых сил. В Библии описан случай, когда царь Саул обратился за помощью к аэндорской волшебнице, ибо страх вызвал у него желание узнать будущее. 1 Царств 28:7-25. Но какие это имело последствия? Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом и не взыскал Господа. 1 Паралипоменон 10:13. Оказывается, до этого Бог открывал Саулу свою волю и показывал будущее, но согрешив, Саул лишил себя этого дара Бога. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. 1 Царств 28:6. За всеми страхами стоит только один страх, и это страх перед Богом. И от этого страха есть только один выход. Надо вернуться к Богу, довериться Ему и искать Его милости. Тогда страх перед будущим исчезнет. Желание счастья. Человек ищет счастье любой ценой. Достаточно посмотреть на выступления экстрасенсов сегодня. Ведь никто из них не выступает в зловещей маске злого колдуна. Даже если они и называют себя колдунами, то обязательно добрыми. И чего только хорошего они людям не обещают. И сколько уверенности и спокойствия исходит от них. Не верить им просто невозможно. И каким елейным голосом вещает о них пресса. Редко в ней можно услышать разумный голос. Не являются ли они все слугами одного господина? Не работают ли они все в одном направлении? Человек хочет быть счастливым, но в глубине своего естества он знает, что настоящее счастье только в Боге. Сатана же пытается отвлечь человека от этой мысли и предлагает другие пути к счастью и надежному будущему. Он предлагает различными гаданиями, ворожбой и соблюдением определенных правил поведения отвратить зло. Сегодня он предлагает это через заговоренную воду и заряженные фотографии. Использовав их, человек якобы получит гарантию здоровья и благополучия. Но не кроется ли за этим старым трюк сатаны? «Спаси сам себя, и я тебе при этом помогу». Кто боится, тем легче управлять. Сатана, используя страх людей, предлагает им помощь. Ведь посмотрите на предсказания прорицателей. Осознавая, что наша планета находится в катастрофическом состоянии, и человечество стоит на грани уничтожения, они, тем не менее, пророчат прекрасное будущее. Тут и НЛО-нафты толкуют, что они знают выход, и энергия космоса может быть использована, и звезды якобы тоже говорят о хорошем. Но Слово Божье говорит, они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал: «Мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: «Не придет на вас беда». Иеремии 23:17. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегут. 1 Фессалоникийцам 5:3. Чем гадание и ворожба отличаются от пророчества? Во-первых, при пророчестве инициатива всегда исходит от Бога. Он желает что-то сказать народу, и он выбирает для этого как подходящего человека, так и правильное время. При гадании же и ворожбе инициатива внешне в руках человека. Он вторгается в планы потусторонней силы и извлекает оттуда необходимую информацию. Он вроде бы владеет каналом связи к тайникам потустороннего мира и по желанию может в любое время что-то узнать. Во-вторых, Бог суверен. Его нельзя направить чьей-либо волей или желанием. Единственное, что может Бога перестроить, это покаяние человека. Так было не раз народом израильским. Например, после изготовления золотого тельца и поклонения ему, Бог хотел народ уничтожить, но ходатайство Моисея спасло израильтян. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход 32:14. Точно так поступил Бог с жителями языческого города Ниневии. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел». Ионы 3:10. Прорицатели же утверждают, что соблюдая определенные правила поведения, человек может в какой-то мере оказать влияние на свою судьбу, как будто сила, правящая жизнью и судьбой человека, может передумывать, и не в том месте сказанное слово или неправильно перекинутая нога могут настроить ее гневно или милостиво. Бог хочет, чтобы мы верили в Него, а не в суеверие. В-третьих, Бог не играет с человеком в прятки. Если Он обращался к пророкам и давал им задания, или же предсказывал своему народу будущее, то это было всегда ясно и понятно. Если какая-то картина или видение были непонятны пророку, то в большинстве случаев ангел пояснял их. Воля Бога всегда была ясной и конкретной. Если же он что-то и скрывал от своего народа, как, например, в Даниила 12:9, то это обычно относилось к далекому будущему и было непонятным для народа только до тех пор, пока смысл этих слов был не нужен. Для толкования различных примет расположение звезд, линии руки существует множество книг, и каждый народ толкует многое по-своему. Конечно, ясности здесь нет. В-четвертых, за пророчествами всегда видна любовь Бога. Он желает добра людям, и если он даже пророчествует наказание, то только потому, что народ не пошел его путем. За гаданиями же проявляется какая-то злая, коварная, труднопредсказуемая сила. Не так через порог переступил, будет что-то злое. Эта сила как бы разменивается по мелочам и за каждую недоглядку коварно бьет по пальцам. В-пятых, кто служит Богу, тот наполняется спокойствием и миром. Он знает, что его жизнь находится в руках Божьих, и он не нуждается в гороскопах, хиромантах и гадании на кофейной гуще. Даже не зная своего будущего, он может говорить вместе с Давидом: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138:16. Кто же хоть раз пользовался услугами прорицателей, тот уже не может иначе. Полученная информация не оставляет его в покое и заставляет идти все дальше по этой дороге. Внутренний покой потерян, мира больше нет. Как сами прорицатели, так и те, кто пользовались их услугами, обычно страдают от внутренней неуравновешенности и депрессии. Бог – добрый господин, и служить ему доставляет радость. Слуги же сатаны, чем дольше они ему служат, тем более угнетенными и менее свободными себя чувствуют. Я уже упомянул, что инициатива в пророчествах Бога людям всегда исходила и исходит от Него. При гадании же человек берет инициативу в свои руки и сам начинает командовать, как будто Бог какой-то автомат, от которого нажатием на правильную кнопку можно получить необходимую информацию. Бог не марионетка, и такое отношение к Нему оскорбляет Его. Конечно, из Библии нам известны случаи, когда люди тоже захотели получить какое-то известие от Бога. Но что они при этом делали? Они молились об откровении, и Бог иногда посылал просимое. Так оно было у пророка Даниила. Но какая смиренная молитва покаяния предшествовала откровению. Даниила 9. И, наконец, самым главным различием между пророчествами и предсказаниями является то, что пророчества всегда сбываются, а предсказания прорицателей любых мастей далеко не всегда. Библия по этому поводу говорит: «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Второзаконие 18:20-22. Белая магия, маска добра. Лечение нетрадиционными методами. Уважаемые читатели, сегодня мы стоим перед фактом того, что эпоха пещерного атеизма уступила место не менее пещерной эпохе мистицизма. Целая страна со всеми своими методами массовой информации доверила себя потустороннему, или, правильнее говоря, очертя голову, бросилась в саморазрушение. Те, кто раньше назывались колдунами, шептунами, ведьмами, бабками, называются сегодня экстрасенсами. И им открыто телевидение, газеты, умы и сердца миллионов людей. Тупой, узколобый атеизм уступил место не менее безумному увлечению мистикой, потусторонним. Если раньше вера в потустороннее считалась проявлением отсталости, то сегодня как раз наоборот. Кто не верит в Кашпировского или в Джуну, над тем насмехаются. Тот живет где-то в прошлом веке. Почти в каждой газете можно найти сообщение о новоявленном целителе, экстрасенсе, и сообщается о них таким тоном, как будто так и надо, как будто это что-то совсем обычное, положительное, радостное. Таким тоном раньше писалось о героических буднях передовых доярок и шахтеров. Раньше каждый мог стать героем, сегодня каждый может стать экстрасенсом. Им выдаются, или вернее, они сами себе выдают титулы и дипломы, которые якобы дают им признание и право выступать во всех странах мира, хотя сам цивилизованный мир о таких дипломах и правах слыхом не слыхал и с изумлением наблюдает над этим шабашом безумства и демонизма. Особенно это заметно в области лечения нетрадиционными методами. Но откуда это? Почему это так? Почему различные Тарасовы и Чумаки пользуются сегодня таким спросом? Здесь нам хочется назвать несколько причин. Бессилие медицины. Традиционная медицина не выполняет своей роли. Она или низкого качества, или коррумпирована. Рассматривая человека в течение десятилетий как только материальное создание, медицина полностью вытеснила из своей сферы деятельности духовную составляющую человека. Видя в человеке только орудие производства, которое надо поскорее выписать на работу, чтобы он смог опять что-то производить, советская медицина систематически унижала достоинство человека. На костях и слезах скольких полуживых, больных и умирающих людей построены многие выдающиеся достижения советского человека. А медицина, которая призвана стоять на страже здоровья человека, презрев клятву Гиппократа, стояла все эти годы на страже антигуманной идеологии и сквозь пальцы смотрела на унижение и уничтожение миллионов людей. Поэтому неудивительно, что у людей нет никакого доверия к врачам. Здесь сказывается и довольно низкая квалификация медицинского персонала. А те добрые и квалифицированные врачи, которые все же порой встречаются в их среде или пытаются что-то сделать, становясь героическими одиночками или же осознав свое бессилие, сдаются и плывут по течению. К тому же даже многие необходимые медикаменты невозможно достать или они слишком дороги. Что остается делать? Где найти выход? Тяга к потустороннему, к возвышенному, к таинственному. Это далеко не всегда праздное любопытство. Подсознание человека несет в себе память о Боге, о сильной личности, которая хочет и может вести человека по жизни, которая может охранять его, исцелять, привести все в порядок. И как детям, которые растут без отца, всегда чего-то недостает, так и человечество жаждет иметь над собой сильную отцовскую руку, которая охраняет от бед, исправляет сделанные ошибки, помогает в трудную минуту, которая дает нашей жизни какую-то стабильность и направляет ее в надежное русло. Человек желает иметь над собой какую-то высшую инстанцию, которая контролировала бы его жизнь и в случае отклонения от нормы направляла бы в правильное русло. Что болезнь является таким отклонением,